Глава третья. Холден. После добрых двух суток торможения у Холдена ныли колени, спина и шея. Черт, и ступни тоже. Он пролез в рабочий шлюз рыцаря одновременно с Наоми, поднявшейся по трапу из грузового отсека. Она улыбнулась и одобрительно оттопырила большие пальцы. «Спасательный мех установлен», — сказала она. «Реактор греется, готовы к вылету». «Хорошо». «Пилот нашелся?» — спросила она. «Алекс Камал сменился, он с нами и полетит. Жаль, что не Валка. Как пилот он Алексу не ровня, зато не так разговорчив, и у меня голова болит». «Мне Алекс нравится, он пассионарий», — сказала Наоми. «Не знаю, что такое пассионарий, но если это Алекс, он меня утомляет». Холден уже поднимался по трапу в операторскую кабину. Отразившаяся в блестящей черноте отключенных экранов Наоми усмехнулась ему в спину. Он не мог понять, как это астеры, тощие как карандашики, с такой легкостью оправлялись от перегрузок. Подозревал, что дело тут в десятилетиях практики и естественном отборе. В кабине Холден пристегнулся к командной консоли, и амортизирующий материал мягко обнял его тело. После половины G, на которой Ада прошла остаток пути, пена была кстати. Он позволил себе тихонько застонать. Резко щелкали переключатели из пластика и металла, рассчитанные на большие перегрузки и долгие десятилетия. Рыцарь отозвался созвездием индикаторов диагностики и еле слышным гулом. Несколько минут спустя Холден оглянулся и увидел поднимающуюся над люком лысеющую макушку Алекса Камала. Следом за ней показалась его веселая круглая физиономия, по-прежнему смуглая, несмотря на годы корабельной жизни. Выросший на Марсе, Алекс был сложен плотней астеров, но тоньше, чем Холден. И все же его скафандр натягивался на выпуклом брюшке. Когда-то Алекс служил в марсианском флоте, но, видно, давно забросил армейскую привычку держать себя в форме. «Приветик, старпом!» — протянул он. Холдена раздражала ковбойская тягучесть в речи жителей долины Маринера. Ковбои и на Земле-то сотни лет как повывелись, а уж на Марсе, где трава росла только под куполами, лошадей можно было увидеть разве что в зоопарке. Долину заселяли индусы и китайцы с небольшой примесью техасцев. Как видно, выговор последних оказался заразителен. Теперь все они говорили так. «Как наш боевой конь?» «Пока все гладко. Нам нужен полетный план. Ада переведет нас в относительную неподвижность через...» Он прочитал показания табло. «40 минут, так что поторопись. Хотелось бы вылететь, сделать дело и вернуть Кент на курс к Церере, пока он не заржавел». «Роджер!» — отозвался Алекс, сбираясь в кабину. В шлеме у Холдена щелкнуло, и голос Наоми произнес. «Амос и Шет на борту, мы здесь готовы». «Хорошо, ждем расчет курса от Алекса и отправляемся». Экипаж челнока был минимальным. Холден — командир, Алекс, чтобы доставить их на место и обратно, Шет, на случай, если выжившим понадобится помощь, и еще Наоми и Амос, чтобы подобрать бесхозное имущество, если выживших не окажется. Довольно скоро Алекс доложил. «Ну вот, босс, нас ждет примерно 4 часа на летающем чайнике. Используем около 30% общей массы, но бак у нас полный. На все задание 11 часов». «Принял. Спасибо, Алекс», — ответил Холден. Летающим чайником на флотском жаргоне называлось движение на маневровой тяге с использованием перегретого пара от реакторной массы. Включать ядерный двигатель поблизости от Кентербери было опасно, да и незачем для такого короткого перелета. Реактивные двигатели, изобретенные до Эпштейна, обладали куда меньшей эффективностью. «Прошу разрешения на выход из конюшни», — сказал Холден, перещелкнув тумблер связи на мостик Кентербери. «Докладывает Холден. Рыцарь готов к вылету». «Отлично, Джим, отправляйтесь», — отозвался Макдауэлл. «Ада как раз останавливается. И осторожней там, ребятки. Челнок стоит дорого, да и Наоми мне всегда была по душе». «Роджер, капитан», — ответил Холден, и, переключившись обратно на внутреннюю связь, просигналил Алексу. «Давай, выводи нас». Холден откинулся в кресле и стал слушать, как поскрипывает при финальном маневре Кентербери. Сталь и керамика издавали звуки столь же громкие и зловещие, как борта морских кораблей. и как суставы землянина после перегрузок. Холден сочувствовал кораблю. Конечно, на самом деле они не останавливались. В пространстве не бывает настоящей неподвижности, можно только выйти на одну орбиту с другим объектом. Сейчас они следовали за CA-2216-862 в его веселом тысячелетнем путешествии вокруг Солнца. Ада дала им зеленый свет, и Холден, откачав воздух из ангара, открыл шлюз. Алекс вывел их из дока на белом конусе перегретого пара. Они направлялись к Скопуле. CA-2216-862 оказался скалой полкилометра в поперечнике, отбившейся от пояса и захваченной мощным притяжением Юпитера. В конечном счете астероид нашел собственную неторопливую орбиту вокруг Солнца в пространстве между Юпитером и поясом, пустынным даже по космическим меркам. При виде Скопули, приткнувшегося к боку астероида и удерживаемого его ничтожной гравитацией, Холдену стало зябко. Даже при полете вслепую с выключенными датчиками вероятность случайного столкновения бесконечно мала. Это все равно, что налететь на полукилометровый дорожный барьер на шоссе шириной в миллионы километров. Холден почувствовал, как волосы у него на загривке неприятно зашевелились. «Алекс, держись в 2 км», — произнес он. «Наоми, что скажешь об этом кораблике?» «Очертания корпуса соответствуют данным регистрации. Это определенно Скопули. Не излучает ни в электромагнитном, ни в инфракрасном. Только спасательный маячок. Похоже, реактор заглушен. Должно быть вручную, а не аварийно, потому что утечки радиации тоже не отмечено», — сказала Наоми. Холден посмотрел на картинку, переданную оптикой рыцаря, и на объемное изображение, созданное отражающимся от корпуса лучом лазера. «А как насчет той штуки, что похоже на дырку в обшивке?» «Но», — сказала Наоми, — «Ладар говорит, что это и есть дырка в обшивке». Холден нахмурился. «Ладно, задержимся на минутку, проверим еще раз окрестности. Что там на оптике, Наоми?» «Ничего. Большая антенна Кента увидела бы и мальчишку, швыряющегося камнями на Луне. Бекка говорит, вокруг на 20 миллионов км никого». Холден отстучал сложный ритм по подлокотнику своего кресла и приподнялся, насколько позволяли ремни. Ему стало жарко, и он направил ближайшее сопло циркуляции воздуха себе в лицо. От испаряющегося пота защипала кожу на голове. «Если покажется, будто там что-то не так, не разыгрывай героя, собирай игрушки и бегом домой». Так ему было приказано. Он оглядел изображение Скопули, дыру в борту. «Ладно», — наконец проговорил он. «Алекс, подойди на 1/4 км и держись так. К корпусу подъедем на мехе. Да, и не давай чайнику остывать. Если на том кораблике прячется что-то нехорошее, я хочу, чтобы мы могли рвануть с места и заодно расплавить в шлак все, что окажется за нами. Роджер?» «Понял, босс. Рыцарь будет готов рвануть, как испуганный кролик, пока не поступит других распоряжений», — ответил Алекс. Холден еще раз осмотрел панель управления. Поискал предостерегающие красные огоньки, которые дали бы ему повод вернуться на Кент. Но все огни горели спокойным зеленым светом. Тогда он отстегнулся и оттолкнулся от кресла. Дотянувшись ногой до стены, направил себя к трапу и спустился головой вперед, придерживаясь за ступени. В командном отсеке Наоми, Амос и Шет еще лежали в амортизаторах. Холден, ухватившись за трап, перевернулся, чтобы не смотреть на команду вверх ногами. Они принялись отстегиваться. Ну вот, положение таково. В Скопуле дыра, и кто-то оставил его плавать у этого булыжника. В поле зрения никого, так что, может, они давно ушли. «Наоми, ты поведешь спасательный мех, а нас троих возьмешь на буксир. Шет, ты останешься на мехе, если мы не обнаружим раненых, что вряд ли. Мы с Амосом попадем внутрь сквозь дыру и пошарим там. Если увидим что-то, хоть немного похожее на ловушку, сразу возвращаемся. Наоми доставит нас к рыцарю, и мы тут же смоемся. Вопросы есть?» Амос поднял мясистую руку. «Может, нам лучше вооружиться старпом? На случай, если там затаились какие пираты». Холден усмехнулся. «Если затаились, значит, приятели улетели без них. Но если тебе так спокойнее, бери пушку. О том, что и ему самому будет спокойнее, если здоровенный механик-землянин захватит пистолет, он говорить не стал. Пусть думают, что командир уверен в себе. Холден офицерским ключом отпер оружейный сейф, и Амос взял себе крупнокалиберный автомат, стреляющий самодвижущимися снарядами без отдачи, сконструированный специально для невесомости. Старомодные пули были надежнее, но при нулевом тяготении действовали как маневровые двигатели. Отдача обычного пистолета запросто могла выбросить стрелка из поля притяжения такого камешка, как CA-22-16-862. Команда выплыла в грузовой отсек, где их ждал мех, яйцевидная клетка с паучьими ногами. Каждая из четырех конечностей заканчивалась когтем манипулятора и скрывала набор инструментов для резки и сварки металла. Задняя пара могла вцепиться в корабельную обшивку или любую другую опору, а две передние в это время занимались бы ремонтом или разрубали обломки крушения на транспортабельные куски. «Надеваем шляпы», — скомандовал Холден, и они помогли друг другу надвинуть и закрепить шлемы. Каждый проверял свой скафандр и скафандр одного из соседей. Когда откроется створка шлюза, поздно будет выяснять, все ли правильно застегнулись. Пока Наоми возилась с мехом, Амос, Холден и Шет закрепили буксировочные концы своих скафандров на металлической клетке его корпуса. Наоми включила отсос воздуха, выждала и открыла переборку. Из всех звуков в шлеме Холдена остались только шипение и шуршание помех в рации. Дыхательная смесь в скафандре припахивала лекарством. Наоми вышла первой и направила мех к астероиду, двигаясь на выбросе азота из сопла. Остальные потянулись за ней на трехметровых буксирах. На лету Холден оглянулся на рыцаря. Тяжеловесный серый клин с конусом двигателя на широком конце. Люди, создававшие устройство для перемещения в пространстве, думали об эффективности, а не о красоте. Холдена это всегда чуточку огорчало. Даже здесь могло бы найтись место прекрасному. Рыцарь, казалось, уплывал прочь, становился все меньше, а сам Холден будто повис в неподвижности. Иллюзия исчезла, когда он обернулся к астероиду и обнаружил, что они падают прямо на него. Он открыл канал связи с Наоми, но та в полете напевала что-то без слов. Верный знак, что хотя бы она была спокойна. Он ничего ей не сказал, но оставил связь включенной, чтобы слышать, как она мычит себе под нос. Вблизи Скопули выглядел не так уж плохо. Кроме зияющей в борту дыры, других повреждений не было заметно. Корабль явно не врезался в астероид. Его просто бросили настолько близко, что микрогравитация постепенно притянула его вплотную к камню. По мере приближения Холден щелкал камерой шлема и передавал картинки на Кентербери. Наоми зависла в трех метрах над дырой в боку Скопули. Амос по каналу общей связи присвистнул. «Это не торпедой пробито старпом. Проломили взрывчаткой. Видишь, как погнуло металл по краям? Взрывной заряд прилепили прямо к корпусу». Амос был хорош не только как механик, но и как специалист по хирургически точным взрывам. Он раскалывал плавающие вокруг Сатурна айсберги, превращая их в пригодные для погрузки глыбы льда. Это была дополнительная причина включить его в команду рыцаря. «Итак», — заговорил Холден, — «наши друзья со Скопули остановились, позволили кому-то взобраться к себе на корпус и прилепить взрывчатку, чтобы вскрыть их и выпустить воздух. Кто-то видит в этом смысл?» «Никакого», — откликнулась Наоми. «Нет тут смысла. Ты все еще хочешь попасть внутрь?» «Если покажется, будто там что-то не так, не разыгрывай героя, собирай игрушки и бегом домой». Но разве он мог ожидать чего-то другого? Ясно, что Скопули не в порядке. Конечно, с ним что-то не так. Странно было бы не увидеть ничего странного. «Амос», — сказал Холден, — «достань на всякий случай свою пушку. Наоми, ты не могла бы расширить для нас пробоину? Только будь осторожна. Чуть что не так, отступаем». Наоми подвела мех ближе. Выброс азота казался легким облачком в холодной ночи. Вспыхнули сварочные аппараты, металл раскалился до красна, запылал белым, потом голубым. Беззвучно развернулись манипуляторы меха, как лапы насекомого, и Наоми начала обрезать края. Холден с Амосом спустились на корпус, прилепившись магнитными подошвами. Холден ногами ощутил вибрацию, когда Наоми отвалила кусок обшивки. Почти сразу погасла сварка. И Наоми принялась обдувать края противопожарной установкой меха, чтобы охладить их. Холден показал Амосу большой палец и очень медленно спустился в дыру. Отверстие, пробитое почти точно посередине корпуса, вело в камбуз. Дотянувшись подошвами до стены, он почувствовал, как хрустят под ними прихваченные морозом крошки. Тел не было видно. «Давай, Амос, команды пока не видать», — позвал по рации Холден и отодвинулся в сторону. Амос показался почти сразу. Он сжимал в правой руке оружие, а в левой — мощный фонарь. Белый луч заиграл по стенам разбитого камбуза. «Куда теперь, мастер?» Холден соображал, барабаня пальцами по бедру. «В машинный зал. Хочу разобраться, почему не работает реактор». Они перебирали руками по трапу, двигаясь к корме. Все герметичные переборки между палубами были открыты. Дурной признак. При аварии они закрывались автоматически. Тем более, когда обнаруживалась утечка атмосферы. Если они открыты, значит, ни на одной палубе корабля не осталось воздуха. Неудивительно, но все же разочарование. Они быстро прошли насквозь маленький корабль, задержавшись в механической мастерской. Дорогостоящие части двигателя и инструменты были на месте. «Пожалуй, это не ограбление», — рассудил Амос. Холден не спросил, а что же тогда, но вопрос повис между ними. Машинный зал был идеально чистым, холодным и мертвым. Холден дал Амосу осмотреться, и тот добрых 10 минут просто плавал над реактором. «Кто-то проделал все процедуры отключения», — сказал Амос. «Взрыв не затронул реактора, его заглушили позже. Я не нахожу повреждений». «Ерунда какая-то. Если все погибли при атаке, кто его заглушил? А если это пираты, почему они не забрали корабль? Он еще мог бы летать». А прежде чем заглушить реактор, они прошлись по всем палубам и открыли все герметичные переборки, выпустив воздух. «Надо думать, хотели убедиться, что никто там не прячется», — добавил Холден. «Ладно, пошли назад в рубку, посмотрим, не расколется ли компьютер. Может, хоть он нам скажет, что тут было». Они поплыли вдоль трапа к носу корабля на командный пост. Здесь тоже было чисто и пусто. Отсутствие тел начинало беспокоить Холдена больше, чем обеспокоило бы их наличие. Он подплыл к панели главного компьютера и нажал несколько клавиш, проверяя, осталось ли аварийное питание. Его не было. «Амос, вырезай из него ядро, возьмем с собой. Я пока проверю связь, поищу маячок». Амос пододвинулся к компьютеру и принялся доставать инструменты, прилепляя их к ближайшей переборке. Работая, он грязно ругался себе под нос. Это было далеко не так мило, как мурлычащая песенку Наоми. И Холден отключился и переместился к панели связи. Она умерла вместе со всем кораблем. Он отыскал судовой маяк. Его никто не включал. Их вызывало что-то другое. Холден, нахмурившись, отодвинулся. Он осмотрел помещение, ища взглядом что-нибудь неуместное. Вот. На полу, под креслом оператора связи. Маленькая черная коробочка, ни к чему не присоединенная. Сердце выдержало длинную паузу между ударами. Он окликнул Амоса. «Как по-твоему, это похоже на мину?» Амос его не услышал. Холден включил радио и повторил. «Амос, по-твоему, это похоже на мину?» Амос оторвался от работы над компьютером и подплыл ближе. Затем движением, от которого у Холдена перехватило горло, подхватил коробочку с полу и поднял перед собой. «Не-а, это передатчик, видишь?» Он поднес его к шлему Холдена. «Наспех подключен к аккумулятору. Что он здесь делает?» «Это маяк, на который мы шли. Господи, корабельный маяк никто не включал. Кто-то настроил этот передатчик на фальшивый сигнал и подключил его к аккумулятору». Тихо, сдерживая панику, проговорил Холден. «Кому такое может понадобиться, Старпом? Какой смысл?» «Смысл был бы, если б этот передатчик чем-то отличался от стандартного», — сказал Холден. «Например?» «Например, включал бы второй сигнал, когда его кто-нибудь тронет», — сказал Холден и перешел на канал общей связи. «Ну вот, мальчики и девочки, мы нашли кое-что странное, поэтому сматываемся отсюда». «Всем возвращаться на рыцаря и очень осторожно, когда...» Его рация переключилась на внешний канал. В шлеме раздался голос Макдауэлла. «Джим, кажется, у нас проблема».